Дворец короля Сицилии Леонта сверкает праздничными огнями. Вот уже 9 месяцев здесь идут торжества в честь дорогого гостя, короля Богемии Поликсена. В этот день в зале дворца собрались вельможи, военачальники, мудрецы, советники, придворные дамы. На троне король Сицилии Леонт и королева Гермиона. С ними сын их, наследный принц Мамили. А рядом в золоченом кресле их гость, король Богемии Поликсен. Поликсен останавливает танцы и музыку. Уж 9 раз отметил земледел, и месяца конец, и новолунье, с тех пор, как мы пустились в дальний путь, покинув трон и наше королевство. И если бы от полноты сердечной мы столь же долго, дорогой наш брат, за честь и дружбу вас благодарили, мы все ж навек остались бы в долгу. Но как один, стоящий справа нуль, десятикратно числа умножает, пускай одно благодарим еще раз, умножит все, что говорили мы. Приберегите речь свою к отъезду. Мы едем на заре. Благоразумье уже тревогу бьет по временам. Спокойно ли без нас в державе нашей? Что если буря встретит наш возврат? Придется пожалеть, что загостились. Да и при том уж, верно, стали в тягость мы вашему величеству. О нет, я крепче, брат, чем вам угодно думать. Я не могу остаться. Хоть неделю. Ни часу больше. Ну, кончим этот спор. Помиримся, мой брат, на середине. Нет, нет, права, не задерживай меня. Никто на свете не умеет так быстро убеждать меня, как ты. Я бы согласился, если б видел в желании твоем необходимость. Нет, государь, не надо нас просить. Ведь если б мы пренебрегли делами, для нас бичом бы стала наша дружба, а наше пребывание у вас доставило б вам только беспокойство. Вот почему. Прощайте, милый брат. А наша королева что ж молчит? Просите так же. Я, мой государь, вмешаться не хотела, чтобы увидеть, как сами вы уговорите гостя. Но ваши просьбы слишком холодны. Сказали бы, что утром были вести, что все в его богемии спокойно, тогда ему пришлось бы замолчать. Вот это справедливо, Гермиона. Хоть бы сказал, что хочет сына видеть. Никто ему перечить бы не стал. Пусть это скажет. Выпроводим сами. Еще погоним прялками домой. Теперь смотрите, как просить я буду. Неделю в долг нам дайте, государь. Когда мой муж в Богемию поедет, ему сверхсрока дам я целый месяц. А между тем на свете нет жены, которая сильнее любила б мужа, чем я Леонта. Ну, вы остаетесь? Нет, королева. Нет, вы остаетесь. Я право не могу. Ах, право, право! А ведь право дамы не уступает праву кавалера? Клянусь, я не могу. Хотите ехать? Ну, если так, вы здесь не гость, а пленник. Оставьте благодарности себе, а нам платите выкуп за отъезд. Так что же, гость или пленник? Ваше право избрать одно? Я гость, ваша королева. Мне оскорбить вас предпочтением плена? труднее, чем вам послать меня на казнь. Тогда для вас я больше не тюремщик, а добрая хозяйка. Гости и придворные расходятся в танце. В зале остаются Леонт, Гермиона и Поликсен. Я давно хочу просить, чтоб вы мне рассказали о вашей дружбе в детстве. Верно, в прошлом немало вы проказили. Случалось. Да, королева, мы росли с Леонтом, не помня промелькнувшего вчера, не отличая завтра от сегодня, считая детство вечным. Мой супруг убеждена в проказах верховодил. Мы были как ягнята-близнецы, что на лугу и прыгают, и блеют, и веселят невинностью невинность, не зная зла в сердечной чистоте. Вот если б так могли мы жить всегда, чтоб слабый дух не ведал буйства крови, мы Богу бы ответили безгрешны. На нас лежит лишь первородный грех. Когда же вы споткнулись? Много позже, светлейшая владычица моя. Когда увидел я свою подругу, а вас, Леонт? Король, остановитесь. Не то меня и вашу королеву вы в дьявола сейчас произведете. А впрочем, продолжайте, я согласна. Мы в этот грех ужасный вас ввели. Вы из-за нас невинность потеряли. Ни с кем вы не грешили, кроме нас. Мы обе за вину свою ответим. Ну, наконец, противник твой сдается. Он не поедет. Да, мне он отказал. Ты никогда еще не говорила так хорошо. Да что ты? Никогда. Или только раз? Ах так? Ну, значит, дважды. Открой же мне, когда был первый раз. Не забывай, ты должен непременно хвалить меня за добрые дела. Они без одобрения умирают и убивают тысячи других, которые еще не совершились. Советую запомнить всем мужьям. Нас 30 миль прогонишь поцелуем, а шпоры еле сдвинешь. Открой же мне! Второй мой подвиг то, что он остался. А первый что? Когда он совершен? Скорее, я сгорю от любопытства. Ты совершила в первый раз добро, когда меня 3 месяца промучив, любимым назвала. И протянула мне руку белоснежную, воскликнув: «Твоя навеки!» Лучше не сказать. Итак, 2 славных подвига. И первый мне дал навеки мужа короля. Второй на время друга. Гермиона подает руку Поликсену, они удаляются. Слишком пылко. От пылкой дружбы шаг до пылкой страсти. Как бьется сердце. Сердце так и пляшет. Но не от счастья. Не от счастья, нет. Или то игра, возникшая случайно, доброты, сердечности, радушья. Опасная, однако же, игра. Или я воображением обманут? Нет! Эти взгляды и касание рук, и эти пальцы, вложенные в пальцы, ответные улыбки, этот вздох, подобный стону раненого зверя. Ох, такой игры мое не любит сердце. Не скроют бровь ярость моей. Вбегает юный принц Мамилий. В руках у него лук и стрелы. Мамилий, ты мой сын? Да, государь. Ты мой пострел? Но чем ты нос испачкал? Фу, капитан, не надо быть грязнулей. Стремитесь чистым быть, мой капитан. Ну, мой теленок. Что ж ты, мой теленок? Да, если вам угодно, государь. Ну, подойди, мой сын, и погляди в мои глаза глазами голубыми. Мой милый мальчик, сын мой, кровь моя. Могла ли она, могла ли эта самка? О, ревность, как впиваешься ты в сердце. Немыслимое делаешь возможным, явью сон. Откуда власть твоя, мелькнувший призрак, облекаешь плотью, и человек погублен. И ничто, преобразясь во что-то, существует. И мозг отравлен, ум ожесточен. О чем Сицилия задумалась? Что с ним? Он озабочен? Государь, очнитесь. Что с вами, брат мой? Выглядите хмуро, как будто рассердились, мой супруг. Нет, нет, ну что вы. Я глядел на сына и мысленно переносился в детство. В те дни, когда ходил я без штанов в темно-зеленом бархатном камзоле, за поясом серебряный кинжальчик, в наморднике, чтобы кусить не мог. Игрушка тоже может стать опасной. И думалось, я верно был похож в ту пору на это зернышко жучка, на этого пострела. Честный друг мой, когда ты станешь сильным и большим, как отвечать ты будешь на обиды? Я буду драться, государь. Вот как! О! Счастлив твой жребий. Мой бесценный брат, вам так же дорог, милый, ваш наследник, как нам наш сын. Когда я дома, брат мой, он для меня все в мире. И забота, и радость, и печаль, и утешение. Мой друг, мой враг, солдат мой и вельможа. С ним летний день короче зимних дней. Он все, чем нас обворожает детство. Мой избавитель от тяжелых дум. Таков и мой, высокочтимый рыцарь. Мы, понимая важность ваших дел, с ним удалимся, чтобы не стать помехой. Ты, Гермиона, из любви ко мне всем удовольствует дорогого гостя. Пусть лучше, чего дороже нет в Сицилии, наш гость получит даром. Ведь после вас двоих, тебя-то, сына, он мне дороже всех. Мы в сад пойдем. Вы к нам придете? Ждать вас? Как хотите. Я вас найду везде, хоть под землей. Ловец хитер, и пташкам невдомек, что он для них уже раскинул сети. Добро, добро. Уж как она к нему свой птичий нос и губы протянула, как под руку взяла его бесстыдно. Рогач, мол, глуп, не видит. Ну, ушли. Рога, рога, громадные рога. Играй, мой сын, играй, и мать играет, и я играю, но такую роль, которая сведет меня в могилу. О, свистки мне будут звоном погребальным. Играй, играй. Или твой отец рогач, или дьявол сам его толкает в пропасть. Оу! Разве я один? Да в этот миг на белом свете не один счастливец дрожайшую супругу обнимает, не помышляя, что она недавно другому отдавалась, и что сосед шмыгнул к жене, как только муж за дверь, и досыта удил в чужом пруду. Хоть и в этом утешении. У многих ворота настежь, как не запирай. И если б всех распутство жен смущало, то каждый третий в петлю бы полез. Лекарства нет. Какая-то звезда все развращает, сводничает всюду и отравляет воздух. Сей подвластный юг и север, запад и восток. Так мир устроен. И тысячи мужей больны, как я, но этого не замечают. Ну что, мой сын? Мне часто говорили, что я похож на вас. Ах, какое счастье!